NLT, P-Style, равно NGT, Церковь Великой Безокой Праматери. Слово о Великой Безокой и ее 12 сынах – главное церковное писание. Прозренное стояние – главное богослужение Церкви Великой Безокой Праматери, обязательное для верующих. Во время стояний люди внимают проповедям служителей церкви и участвуют в обрядах, направленных на очищение помыслов и утверждение верности Праматери и Вящему Совету.